Кто бы подумал, что великая многоходовка Вселенского Ока закончится, как у кота Леопольда, словами «давайте жить дружно». Как-то слишком просто. Я тихонько поцеловала Иранда в макушку и взяла его за руку. Он улыбнулся в ответ и коснулся ладонью моего живота. Нам было проще всех, мы счастливы и без магии. Я улыбнулась Иранда и вдруг поняла. В голове вспыхнул медвяный свет и замерцал, словно Ока кивала мне и улыбалась. Этот мир, как и любой другой, удивителен. Вокруг все живо, все дышит, и это само по себе чудо. Но мы его не замечаем, полагаясь на магию, загадывая желания, уносясь мыслями в будущее или опираясь на прошлое. А все уже есть прямо сейчас, в каждом вдохе и выдохе. Да, на свете все чудесно. И все просто. Но лишь до тех пор, пока мы сами не начинаем все усложнять.